Глава 16. В доме номер 16 по Обри-Клоуз миссис Бейкер разговаривала с мужем. Джим Бейкер, видный здоровяк, блондин, в эту минуту собирал макет стратостата и был полностью поглощен этим занятием. «Соседи!» — воскликнула Черри и тряхнула своими черными кудрявыми локонами. «Соседи!» — ядовито прошипела она еще раз. Она осторожно подняла сковородку с плиты, аккуратно переложила содержимое в две тарелки, сделав две неравные порции. Тарелку, где еды было больше, она поставила перед мужем. «Сегодня у нас жареное мясо», — объявила она. Джим поднял голову и оценивающе потянул носом воздух. «Чувствую», — сказал он. «Что у нас сегодня за праздник? Мой день рождения?» «Тебе нужно хорошо питаться», — объяснила Черри. В кремово-белом полосатом переднике с оборочками она выглядела обворожительно. Джим Бейкер чуть сдвинул в сторону составные части стратостата, чтобы освободить место для тарелки. Одарив жену широкой улыбкой, он спросил: «Это кто сказал?» «К примеру, моя мисс Марпл». «Если на то пошло», — добавила Черри, садясь напротив Джима и пододвигая к себе другую тарелку, «ей самой не мешало бы подкормиться». Это ее старая пантера, мисс Найт, почует ее одними углеводами. Только и знает, что чудесная каша, чудесный пшеничный пудинг с маслом, чудесный сыр с макаронами и снова мягкий пудинг в розовом соусе и целыми днями не дает ей покоя. Кажется, может заговорить до смерти. «Ну, знаешь», — неопределенно пробурчал Джим, «может, для инвалидов такая диета в самый раз?» «Ничего себе!» — фыркнула Черри. «Для инвалидов!» «Мисс Марпл совсем не инвалид, просто лет ей много. И, главное, всегда во все влезает». «Кто? Мисс Марпл?» «Нет, это ее мисс Найт». «Меня учить изволит. Даже имеет наглость советовать, как готовить. Уж в готовке я как-нибудь лучше ее разбираюсь. Ну, тут тебе просто нет равных», — уважительно вставил Джим. «Готовка — это еще не все», — заметила Черри. «Надо еще, чтобы было из чего готовить, во что зубы вонзить». Джим засмеялся. «В это мясо зубы можно вонзать смело. Интересно, почему твоя мисс Марпл сказала, что меня надо подкормить? Когда я приходил к ней чинить полку в ванной, она решила, что у меня изможденный вид?» Теперь засмеялась Черри. «Знаешь, что она мне сказала? У вас красивый муж, моя дорогая. Очень красивый. Прямо как из романа, какие частями читают по телевизору». «Надеюсь, ты с ней согласилась?» — ухмыльнулся Джим. «Я ответила, что муж у меня ничего». «Ничего? По-моему, это слегка пресновато». А потом она добавила: «Дорогая моя, вы должны как следует ухаживать за вашим мужем, как следует его кормить. Мужчине нужно много хорошего, отлично приготовленного мяса». «Что верно, то верно». А еще она сказала: «Обязательно готовьте ему сами, а не пичкайте его всякими полуфабрикатами, которые только надо в печке разогреть». «Вообще-то я этим и не злоупотребляю», — тут же оправдалась она. «Ну, иногда можно», — разрешил Джим. «Эти полуфабрикаты на вкус очень разные». «Лишь бы ты обращал внимание на то, что ешь», — сказала Черри, «и не слишком увлекался этими своими стратостатами и прочими моделями. И не говори мне, что этот набор ты купил в подарок своему племяннику Майклу на Рождество. Это ты купил игрушку себе. Он до нее еще не дорос», — извиняющимся тоном проговорил Джим. «Знаю, ты хочешь провозиться с этой штукой целый вечер. Может, послушаем музыку? Ты купил пластинку, которую все нахваливал?» «Купил. Чайковский, 1812 год. Бравурная такая музыка, будто идет битва, да?» — спросила Черри. Она скорчила гримасу. «Наша миссис Хартвелл тебе за это спасибо не скажет». «Ох, эти мне соседи! Мочи нет их терпеть! Все время скулят и жалуются, даже не зная, кто из них хуже. То ли Хартуэллы, то ли Барнаби. Хартуэлл иногда барабанит в стену без 12:11. Это уж слишком, ведь еще не поздно. Даже телевидение и BBC так рано не заканчивают. А нам, значит, нельзя музыку послушать? Только и знают: сделайте, пожалуйста, потише». «Такую музыку нельзя делать потише», — авторитетно заявил Джим. «Если мало мощности, пропадает весь эффект. Это любому дураку известно. Для тех, кто любит музыку, это азбучная истина. Между прочим, их кошка все время наведывается в наш сад и раскидывает мои любимые клумбы». «Если честно, Джим, Мне здесь жуть как надоело. В Хаддерсфилде ты не очень тяготилась с соседями, — заметил Джим. Там все было иначе, — воскликнула Черри. Там мы были сами по себе. А если что приключится, знаешь, что тебе помогут? Да и ты готов помочь другим. Но в чужую жизнь никто не совался. А в таких новых застройках людям почему-то не дают покой их соседи. Наверное, потому что все мы здесь приезжие. Сколько здесь сплетен, пересудов, жалоб, с ума сойти. В настоящих городах людям просто не до этого. Да, радость моя, может, ты и права. Тебе-то здесь нравится? Работа подходящая, да и дом навехонький. Тесноват, правда, не могу как следует развернуться. Мне бы здесь мастерскую, было бы то, что надо. «Сначала мне тут понравилось», — сказала Черри, — «а сейчас сомнения берут. Дом вроде бы ничего, и синий цвет радует глаз, и ванное загляденье, но люди...» «Что-то тут носится такое в воздухе». «Нет, есть вполне симпатичные. Я тебе говорила, что Лили Прайс со своим Харри разбежались в разные стороны. Помнишь эту дурацкую историю, когда они пришли дом смотреть? И она чуть из окна не выпала». Так она потом сказала, что Харри даже не шевельнулся, так и стоял, как истукан. И слава богу, что она от него убежала. Мерзавец, каких мало, — заметил Джим. «Раз ребенок скоро появится, значит, надо замуж, да? Совсем не надо. Он на ней и жениться-то не хотел. Не шибко он симпатичный. И мисс Марпл так сказала, — добавила Черри задумчиво. Самой Лили. Лили решила, что старушка совсем сбрендила». «Мисс Марпл? Я и не знал, что она его вообще видела». «Видела. Она как раз в тот день здесь прогуливалась и упала. А миссис Бэткок помогла ей подняться и завела к себе. Как думаешь, у Артура и миссис Бэйн что-нибудь получится?» Джим, чуть нахмурившись, взял в руки часть стратостата и сверился со схемой сборки. «Мне неприятно, когда ты меня не слушаешь», — проворчала Черри. «Что ты сказала?» «Артур Бэткок и Мэри Бэйн. Господи, Черри! Да его жену только похоронили. Ох, женщины! Я слышал, у него сейчас с нервами совсем никуда. Прямо подскакивает, если к нему обратишься». «Вот уж странно. Никак не думала, что он будет так переживать. А ты? Убери, пожалуйста, все с этого края стола», — попросил Джим, не проявляя даже мимолетного интереса к делам соседей. «Тогда я смогу попросторнее разложиться». Черри горестно вздохнула. «Чтобы в этом доме на тебя обратили внимание, — язвительно сказала она, — надо как минимум быть турбореактивным двигателем. Жизни нет из-за этих твоих моделей». Составив на поднос остатки ужина, Черри понесла его к раковине. Мыть посуду она не любила и оттягивала эту неизбежную процедуру до последней минуты. Вывалив посуду в раковину, она накинула вельветовую куртку и вышла из дому, бросив через плечо: «Забегу к Глэдис Диксон. Хочу взять у нее выкройки из журнала мод. Давай, давай, старушка». И Джим снова занялся моделью. Метнув ядовитый взгляд в сторону соседской двери, Черри прошла мимо, свернула за угол на Бленхэм Клоуз и остановилась у дома номер 16. Дверь была открыта. Черри постучала, вошла в холл и позвала: «Глэдис, ты дома?» «Это ты, Черри?» Миссис Диксон выглянула из кухни. «Она наверху, в своей комнате, что-то там кроит». «Ладно, я поднимусь». Черри вошла в маленькую комнату. Там Глэдис, пухленькая простушка, раскрасневшись, стояла на коленях с булавками во рту и колдовала над бумажной выкройкой. «Привет, Черри! Смотри, какую прелесть я купила в Матч Беннами на распродаже. К поперечному рисунку хорошо пойдут оборки, какие я сделала на тереленовом платье». «Должно получиться ничего», — одобрила Черри. Глэдис поднялась, отдышалась. «Нажила себе несварение желудка», — пожаловалась она. «Нельзя тебе сгибаться вдвое сразу после ужина». «Наверное, надо сесть на диету», — сказала Глэдис. Она опустилась на кровать. «Что нового на студии?» — спросила Черри, как всегда охочая до сплетен из мира кино. «Ничего особенного. Правда, языками чесать не перестали. Вчера на площадку вернулась Марина Грег и тут же устроила кошмарную сцену. В смысле, ей не понравился вкус кофе. По утрам чуть попозже, на съемках всегда пьют кофе. Короче, она сделала глоток и говорит: вкус какой-то странный. Чушь, ясное дело. Никакого странного вкуса быть не могло. Кофе приносят в кофейнике прямо из столовой. Ей-то я, конечно, наливаю в специальную фарфоровую чашку, шикарную такую, не как у других, но из того же кофейника. Так что ничего странного в этой чашке быть не могло. «Нервы, наверное», — предположила Черри. «И что дальше?» «Да ничего». Мистер Рад быстро всех успокоил. У него насчет этого настоящий талант. Он забрал у нее кофе и вылил в раковину. «Между прочим, довольно глупо», — медленно сказала Черри. «Почему? Что глупо? Если с кофе что-то и было не так, теперь об этом никто не узнает». «Что могло быть не так?» — с тревогой в голосе спросила Глэдис. «Видишь ли», — Черри пожала плечами, — «в коктейле у нее в день приема что-то оказалось, верно? Такую штуку можно провернуть из кофе». Не вышло с первой попытки, вдруг выйдет со второй. Глэдис поежилась. «Уж больно не нравится мне все это, Черри», — сказала она. «Кто-то ведь на нее взъелся. Были новые письма с угрозами, а тут еще эта история с бюстом». «С каким бюстом?» «Мраморным. В павильоне на съемочной площадке отстроили кусочек то ли австрийской усадьбы, то ли дворца с каким-то смешным названием. Шотбраун, кажется. По стенам развешали картины, кругом фарфоровая посуда, мраморные бюсты. Этот стоял наверху, на полке. Видно, не затолкнули его назад как следует. В общем, по дороге прогромыхал тяжелый грузовик, и от тряски этот бюст слетел вниз, прямо на то самое место, где Марина сидит во время большой сцены с графом. Не помню, как его. Размолотил это кресло в дребезги. Слава богу, что в это время не снимали. Мистер Рат велел не говорить ей об этом ни слова и притащил вместо разбитого другое кресло. А когда вечером она появилась и спросила, почему поменяли кресло, он сказал, то кресло, мол, было из другой исторической эпохи, а это, к тому же, лучше смотрится в кадре. Но больно не понравилось ему, все это точно могу сказать. Молодые женщины переглянулись. «Занятно», — медленно произнесла Черри. И в то же время... «Пожалуй, уйду я оттуда, из студийной столовой», — сказала Глэдис. «Почему? Тебя-то никто не собирается травить или бросать мраморные бюсты тебе на голову». «Так-то оно так. Да ведь иногда хотят угробить одного, а достается другому, ни в чем не повинному. Как хитр Бэткок». «Что правда, то правда», — согласилась Черри. «Знаешь», — сказала Глэдис, — «я тут соображала». Я ведь была в тот день в Гостингтоне, помогала с обслуживанием. И в тот момент была совсем рядом. Когда Хитер умерла? Нет, когда она расплескала коктейль. Все платье заляпало. А платье, между прочим, просто прелесть. Нейлоновое, ярко-синее. Купила его специально для этого случая. И чудно все как-то вышло. Что чудно? Я тогда сразу и не подумала, а вот сейчас соображаю, и выходит чудно. Черри выжидательно смотрел на нее. Она поняла, что «чудно» в данном случае вовсе не означает «весело» или «забавно». «Господи! И что там было чудного?» — категорически спросила она. «Я почти уверена, что она сделала это нарочно». «Нарочно пролила коктейль?» «Да». «Разве это не чудно? На совершенно новое платье?» «Не верю». «А я себе думаю», продолжала Глэдис, «что Артур Бэткок будет делать со всеми платьями Хитер? Это платье очистится, и сомневаться нечего. Я бы могла не сотрезать, прекрасная вышла бы юбка. Как считаешь, Артур Бэткок рассердится, если я попрошу, чтобы он это платье мне продал? Там и переделывать почти ничего не надо, а платье просто залюбуешься. А тебе, через заколебалась, не будет в нем? Что не будет? Но все-таки в этом платье умер человек. Да еще не своей смертью». Глэдис уставилась на нее. «Я про это как-то не подумала», — призналась она. На минутку-другую задумалась, потом воспрянула духом. «Ничего тут такого нет», — сказала она. «Ведь когда подержанные вещи покупаешь, они часто после покойника. Верно же?» «Да. Но это не совсем одно и то же». «Это уж ты капризничаешь», — сказала Глэдис. «Синева такая, что глаз не оторвать. И вещь, видно, дорогая. А насчет этой чудной истории, задумчиво продолжала она. «Завтра перед работой я, пожалуй, загляну в Госсингтон и перекинусь словечком с мистером Джузеппе». «Это их итальянский дворецкий». «Да, красивый, да жути. Глаза так и сверкают. А уж нраву грозного, прямо страх. Когда мы, девушки, приходим туда помогать, он нас держит в ежовых рукавицах». Она хихикнула. «А иногда бывает такой разлюбезный. В общем, надо рассказать ему про это и спросить, что делать». «Не понимаю, о чем ты собираешься ему рассказывать?» «Ну как же, ведь чудно!» Глэдис не без вызова повторила любимое словечко. «По-моему, — сказала Черри, — ты просто ищешь предлог, чтобы поболтать с мистером Джузеппе. Только советую тебе быть осторожней, девочка моя. Знаешь, небось, что за народ эти итальянцы? Пылкие да страстные, только и знают, что внебрачных детей плодить». Глэдис мечтательно вздохнула. Черри взглянула на расплывшееся, чуть тронутое пятнами лицо подруги и решила, что большой нужды в ее предупреждении нет. Клюнуть на Глэдис мистер Джузеппе мог разве что на полном безрыбье. «Ага!» — воскликнул доктор Хейдек. «Развязываем узелок, вижу, вижу». Он перевел взгляд на горку пушистой белой шерсти. «Вы сами посоветовали мне заняться развязыванием, когда не смогу вязать», — напомнила мисс Марпл. «Вижу, вы вовсю взялись за дело». «Я ошиблась в рисунке с самого начала. Все пошло не туда, вот и приходится развязывать. Уж больно сложный рисунок, вот в чем дело». «Разве вас можно испугать сложным рисунком?» «Не думаю. Все-таки зрение у меня теперь не то. Надо было вязать без всяких премудростей». «Ну, это вам быстро наскучит. Рад, что вы вняли моему совету». «Разве я не внимаю вашим советам всегда, доктор Хейдек? Нет, только когда вам это удобно». «Скажите, доктор, когда вы давали этот совет, вы действительно имели в виду вязание?» «А как развязывается другой узел? Убийство?» — спросил он. Мисс Марпл ему подмигнула, и он подмигнул в ответ. «Боюсь, я уже не та, что была раньше», — мисс Марпл вздохнула и покачала головой. «Ерунда!» — возразил доктор Хейдек. «Не говорите мне, что вы не сделали некоторые выводы». «Конечно, выводы я сделала. И даже весьма определенные. Например, — поинтересовался доктор, — если коктейль кто-то отравил, хотя плохо себе представляю, как это могли сделать, скажем, заранее наполнить ядовитым веществом пипетку, — предположил доктор Хейдек. «Вы блестящий профессионал! — восхитилась мисс Марпл. Но и в таком случае весьма странно, что никто вокруг ничего не заметил. Значит, убить мало. Нужно еще, чтобы это кто-то заметил. Вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать. Выходит, убийца пошел на этот риск. Конечно. В этом я как раз не сомневаюсь. Я выяснил, что на месте преступления находились 18 или 20 человек. Уж кто-нибудь должен был что-то заметить. Хейдек кивнул. Эта мысль напрашивается сама собой. Но никто ничего не заметил. То-то и странно, задумчиво произнесла мисс Марпл. Что конкретно вас смущает? Тут есть три возможности. Я считаю, что, по крайней мере, один человек должен был что-то видеть, один из 20. Иначе просто быть не может. Ну, это как сказать, усомнился Хейдек. Есть такой дурацкий тест по теории вероятности, когда на шестерых надеты белые шляпы, а на шестерых черные, и надо математическим путем вычислить, перемешаются ли шляпы, и в какой пропорции. Если ломать голову над такими проблемами, недолго и свихнуться. Можете мне поверить. Ни о чем подобном я не думала, — остановила его мисс Марпл. Я думала лишь о степени вероятности. Да, тут вам нет равных, и никогда не было. Так вот, — продолжала мисс Марпл, — весьма вероятно, что из 20 человек, по крайней мере, один наблюдательный. Сдаюсь. Мистер Хейдек поднял руки. «Давайте ваши три возможности». «Боюсь, получится довольно схематично», — сказала мисс Марпл. «Я не все до конца продумала. Тех, кто был на месте убийства, уже допрашивал инспектор Кредок, а до него, видимо, Фрэнк Корниш. По идее, будь людям что сказать, они бы уже сказали». «Это одна из ваших возможностей». «Нет, разумеется, ведь этого не произошло». «Вопрос в следующем. Если кто-то что-то видел, почему он об этом не сказал?» «Продолжайте». «Возможность первая». Начала мисс Марпл, и щеки ее прозовели от возбуждения. Человек что-то видел, но не понял, свидетелем чего он явился. Стал бы человек этот достаточно глуп. То есть у него есть глаза, но туго с мозгами. Если такого спросить, вы видели, как кто-то клал что-нибудь в бокал Марины Грег? Он обязательно ответит «нет». Но если поставить вопрос иначе, вы видели, как кто-то держал руку над бокалом Марины Грег? Тут он скажет «да, конечно, видел». Хейдек засмеялся. «Надо признаться, — заметил он, — мало кто допускает мысль о том, что в его обществе находятся придурки. Хорошо, вашу первую возможность я принимаю. Придурок все видел, но не уловил смысл увиденного. Переходим к возможности номер два. Тут шансов меньше, но они все-таки есть. Положить что-то в бокал мог человек, который никого этим бы не удивил». «Можно пояснее, если не трудно. В наши дни люди все время что-то добавляют себе в еду или питье. В годы моей молодости считалось дурным тоном принимать лекарства вместе с едой. Все равно, что высморкаться за обеденным столом. Не полагается, и все. Если тебе надо принять таблетки, пилюльки, заглотнуть столовую ложку, микстуры, изволь выйти из-за стола и сделать это в другой комнате. Сейчас такого нет и в помине. Я как-то останавливалась у моего племянника Реймонда и видела, что его гости повсюду таскают за собой какие-то бутылочки с таблетками, принимают лекарства до еды, во время еды, после еды, таскают аспирин и тому подобные пилюльки в сумочках и беспрерывно их принимают с чаем или послеобеденным кофе. Понимаете?» «Конечно», — сказал доктор Хейдек. «Очень даже понимаю. И это весьма интересно. Вы хотите сказать, что кто-то...» Он остановился. «Нет, не буду вас выхватывать изо рта, говорите сами. Я хотела сказать, что не исключен следующий, довольно-таки дерзкий, но вполне возможный вариант. Кто-то берет в руки бокал, разумеется, все считают, что бокал этот его или ее, и совершенно в открытую что-то туда подсыпает. Тут ни у кого не возникает подозрений. Ну, он или она быть в этом уверены на 100% не могут», — заметил доктор Хейдек. «Не могут», — согласилась мисс Марпл. «Доля риска, доля игры тут есть, и все же исключить такое нельзя». «Но есть», — продолжала она, — «и третья возможность». «Значит, возможность номер один — придурок», — подытожил доктор. «Возможность номер два — азартный игрок, сорвиголова. Возможность номер три — кто-то все видел, но решил попридержать язык». Хейдек нахмурился. «Зачем?» — спросил он. «С целью шантажа». «Но если так...» «Если так, — перебил его мисс Марпл, — положение весьма опасное». «Да, вы правы». Он бросил быстрый взгляд на мирную старушку с клубком белой пушистой шерсти на коленях. «Третий вариант кажется вам наиболее приемлемым?» «Нет, — сказала мисс Марпл, — этого утверждать не стану, пока нет оснований». «Только бы, — тщательно подбирая слова, — добавила она, — не убили еще кого-нибудь?» «Вы полагаете, могут убить кого-то еще?» «Надеюсь, этого не случится. Молюсь за это всей душой». «Но ведь люди убивают так часто, доктор Хейдек. Это очень грустно, очень страшно. Людей убивают так часто».